как можно отпустить человека, если ты его любишь? Только за то, что ты его любишь, ты должна дать ему возможность уйти. А у тебя было такое? Да, было однажды. Один раз. Как долго тебе было больно? Долго. А верить надо. В этом-то и смысл жизни. Чтобы верить. Верить и любить. Вот и все. Закрой, простынешь. Холодно. Уже холодно. Ты акценты расставь без меня. Я поправлю тебя осторожно. Не хочу я хотеть без тебя. Без тебя это мне невозможно. Руки сильно.